Глава 4. Утром долго лил на себя холодную воду, приходя в сознание. Вот ни хрена не выспался. Голова болит, в глазах все плывет. За остальные части тела даже не говорю. Шо робот Вертер на пенсии? Но все-таки нашел силы прийти в себя. Матильда подала горячего травяного настоя, действующего как крепкий кофе. Паш помог напялить доспех, надел свой старый, готический, весьма уже потертый и поцарапанный. Только вмятин от арбалетных болтов насчитал на нем больше десятка. Закончится война, и если выживу, отдам хорошему мастеру в починку. Великолепная вещь. Да и дорог, как память. Все-таки именно в нем очнулся после переноса. И вообще повешу его на почетное место у себя в замке. Если, конечно, у меня будет таковой. Проверил оружие. На двуручном фламберге, которым я действовал с коня, не царапины. Хотя поработал им вчера изрядно. Добрые мастера в Золингене. Ножен для него не предусмотрено, только походный чехол. Потому пока отложил в сторону. Подаст Паш, когда сяду на коня, и поедет он со мной в специальной петле. Копье тоже потом подадут. Арбалет уже при седле. Значит, сажусь заряжать аркебузу. Оруженосца у меня нового не появилось, а туку и так работы хватало. Поэтому я научил чистить ружье своего пажа Иоста. Но к зарядке не допускал. Этот процесс мне самому приносит спокойствие и удовлетворение. Кстати, я все-таки успел, пока армия стояла в Генте, заказать на аркебузу более современный приклад. Мастер без вопросов сделал все по моему чертежу, но так и не понял, нахрена оно нужно. Вот никак не доходит пока до них то, что приклад при стрельбе надо упирать в плечо, а не класть его сверху на оное или зажимать под мышкой. Но объяснять не стал. Уже давно решил прогрессорствовать только для себя, не выпуская в массы. На крайний случай только для своих людей и в очень дозированных порциях. Так лучше будет. История, она такая штука. Дашь ей пинка под зад, подгоняя, может вообще все полететь в тартарары. Не претендую на истину в этом утверждении, но лучше перебдеть, чем недобдеть. Так еще моя бабушка говорила. Так, о чем это я? Ага, тот же мастер заменил и ложе на арбалете. Работа честная, добротная, дерево выдержанный, красивейший орех. Правда, мастер по обычаю все испоганил искусной, но обильной резьбой и инкрустациями из кости и перламутра. По мне, без этой мишуры лучше было бы. Заряжаю. Взял роговую, окованную червленым серебром пороховницу, вставил носик в ствол и нажал на клавишу. Нужная мера и высыпалась. Пороховницу не я придумал. Такие появятся примерно лет через 100. Я просто спер конструкцию и предоставил чертежик ювелиру, объяснив, что мерка сия для специй. Да, в этой фиговине меру пороха можно увеличивать или уменьшать специальным рычажком. Таких пороховниц у моих аркебузеров нет. Им я ввел патроны с готовым зарядом. Скусываешь патрон, высыпаешь порох, вставляешь пыш и закатываешь пулю или картечь. Поверху все запыживаешь скомканной бумажной гильзой, в которой все это находилось. Тоже опередил время, но не намного. Порох. Одно название, но у меня еще лучше из всех, что можно найти в это время. Делают его в пороховых мастерских бургундского оружейного двора по особому заказу, но все равно дрянь. После выстрела в стволе сантиметровый нагар. Горит нестабильно, то слишком медленно, то вообще взрывается. Он уже в зернах, но все равно хреновый, и тут я бессилен. Знаю, что для ровного горения он должен быть мелкой, одинаковой градации. Но вот как ее достичь? Понятия не имею. Значит, будем пользоваться тем, что есть. Хотя и припоминаю, что зерна засыпали в барабан и крутили, где от трения между собой они принимали более плотную консистенцию и одинаковый размер. Надо найти добровольца, какого не жалко, и попробовать. Авось получится. Плотно запыжевал порох прокладкой, вырубленной из плотной кожи. Затем войлочный пыш и еще одну прокладку. Зачерпнул рубленой картечи, тоже меркой. Вычислил оптимальный вес практическим методом для более-менее стабильного и резкого боя. Поверху опять прокладку. Вот теперь порядок. Насыпал пороха на полку и закрыл замок специальной крышкой, не позволяющей ему высыпаться. Тоже мой девайс. Готово. Приказал Иосту, благоговейно следившему за моими манипуляциями, сунуть оружие в седельную кобуру. Что еще? Индийский тальвар со мной. Для рубки лучше не придумаешь. Мизерикорд на месте. Дагу не беру, лишнее. Вроде и все. Надел саллад с черно-фиолетовым плюмажем и вышел из палатки. Компанию уже построили, и она встретила мое появление дружным ревом. Вынесли знамя компании. Обыкновенное белое полотнище с маленьким красным крестиком в правом углу. По отмашке ученики стали по очереди выходить из строя и, став на колени, целовать угол знамени. Потом целовали отрядное распятие, которое держал капеллан компании Падре Серафим. В строевой раскладке, записанной арбалетчиком Гусом Брамелем из Малина по прозвищу Мясник. Он напялил ради такого случая сутану и выглядел очень представительно, но, как по мне, немного звероподобно. Вытекший левый глаз и рваный шрам через все лицо не вяжутся с общим видом католического священника. Вроде все присягнули. Это первая часть посвящения. Вторая случится сегодня в полночь. Ее как раз посторонние не увидят. В противном случае всю компанию, недолго думая, весело спалят на кострах. Хотя, как по мне, ничего еретического в ней нет. Тот же Гус Брамель сделает каждому ученику надрез на груди в виде маленького крестика и смочит их кровью распятие. Вот и все. Ну и еще пара ритуальных фраз. Ну, поцелуют они еще череп Дерека ван Квислинга, по легенде основателя отряда. Так-то, может, и не его череп. Пустяки, в общем. После церемонии объявил перед строем о назначении Уильяма Логана по прозвищу Тук в лейтенанты арбалетчиков, после чего махнул рукой и сразу же заревели трубы, командуя выступление. Наемники, мерно топая, потянулись к выходу из лагеря. Обернулся и увидел застывшую у входа в мой шатер Матильду. Послал ей воздушный поцелуй и тронул каприза с места. Родену еще минимум пару недель в стойле стоять, пока раны заживут. Берегу я его. «Как думаешь, полезут имперцы на Тет-де-Пон?» Ко мне подъехал Вандервельде. «Полезут, однозначно». «Зачем? Мы же им вчера изрядно наподдали». «Фридрих прекрасно понимает, что Карл на вчерашнем не успокоится, поэтому дойчи из кожи выпрыгнут, но не дадут герцогу так просто второй раз переправиться через Эрфт. Что им надо для этого сделать?» «Ну...» Иоахим почесал заросший щетиной подбородок. «Ну, им надо подтянуть артиллерию к реке?» «Именно так. Но пока предмостные укрепления в наших руках, этого сделать не получится. Так что посмотришь. Германцы подтянут свои бомбарды и будут мешать нас с дерьмом в перерывах, штурмуя пехотой». «Да, но нас же мало. Больше солдат на этот пятачок просто не влезет, а бургундские орудия с этого берега до Дойчи не достанут». «Я о том же. Настроение и так паршивое, а от нарисованной картины вообще скатилось в самые низы. Вот не понимаю я стратегии Карла. Надо просто взорвать мост и не допустить переправы Дойчи через реку. Это очень легко можно сделать совсем малыми силами. И, наконец, взять на копье клятый Нейс, в котором уже ни одной целой башни нет. Еще пара приступов, и он падет». В утреннем тумане показался Эрфт с медленно текущей свинцово-черной водой и редкими зарослями камыша по берегам. Белели силуэты цапель, беспечно стоящих на одной ноге в камышах, высматривая лягушек. Мерно плюхали хвостами здоровенные карпы, поднимая концентрические волны. Эрфт богат рыбой. Я, когда с продовольствием стало совсем плохо, все-таки осада длилась уже больше полугода, и войска подъели все, что было с собой, и ободрали все близлежащие деревеньки. Так вот, я по ночам отправлял сюда команды с неводами на рыбалку. Остальные кондюкто почему-то до этого не додумывались и продолжали жрать опостылевшую прогорклую солонину, а мы неплохо жировали на рыбке. В этом месте Эрфт раскинулся примерно метров на 40, и его перекрывал каменный низкий и узкий мост, мост, у которого мы и должны были сгинуть при необходимости, за герцога и за его Бургундию, будь она неладна. На противоположном берегу уже мелькали алые жаки ломбардцев из роты Конта Галиотта, суетились одетые в черную одежду саперы из Льежа, которыми город заменил герцогу свой воинский контингент, положенный по договору вассалитета. Приметил громадного гнедого жеребца, на котором ездил мой знакомый лейтенант из роты ломбардцев, и подъехал к нему. «Ого! Шевалье!» — «Еще один агнец на заклание!» — расхохотался лейтенант, увидев меня. «Зовут его Винченцо Гримальди. Он — сын богатых землевладельцев из Падуи. Из-за скандала, в котором мелькнула какая-то знатная женщина, ему пришлось скрыться из Италии и стать на путь наемного солдата. Мордатый краснорожий толстяк с чисто итальянским лицом, крупный нос, крупные губы, веселый шебутной малый, очень приятный в общении, но, к сожалению, несмотря на свою молодость, уже законченный алкоголик. Вот и сейчас покачивается в седле, будучи явно навеселе, и прихлебывает из вместительной фляги. «Барон Винченцо», — поправил я его. «Уже барон. Его светлость Карл Бургундский пожаловал мне вчера баронию». «Ваша милость!» — итальянец ответил шутливый поклон, разведя в стороны руки. «Не юродствуй, сам такое же сиятельство! Сколько у тебя людей?» Я, спрашивая, одновременно осматривал укрепления. Льежцы устроили 3 2-орудийных артиллерийских укрепления, чем-то похожих на редуты, и перекрыли промежутки между ними палисадом из толстых бревен, частью обгорелых. Разобрали уцелевшие дома из деревеньки с жутким названием Гримлинхаузер, расположенной неподалеку. Вырыли перед укреплениями неглубокий ров и возвели насыпь, стены которой укрепили фашинами. Укрепление дугой охватывало 80-метровой ширины участок местности перед мостом. Свободные проходы возле реки по обеим сторонам моста саперы перекрыли переносными рогатками. Вот и весь гребаный Тед-де-Пон. 5 десятков арбалетчиков, 1/2 сотни спицеров и 3 десятка кутилье», — мрачно и серьезно ответил ломбардец после небольшой паузы. «Ну и, как видишь, 6 веглеров с обслугой. У тебя?» «То же самое, только без орудий». «Так и есть. Практически вся компания. За исключением масарабов, оставшихся в лагере. Я их оставил разбираться с захваченными орудиями и нести караул». «Нормально. Как раз вместимся за укреплениями. Больше не влезет. Короче, Винченцо, левая сторона твоя. За палисад, арбалетчиков и кутилье. Спицеры прикроют проходы. Давай, командуй, хватит бухать!» — буркнул я итальянцу и поехал отдавать распоряжение сержантам. Затея с обороной моста мне изначально не понравилась, а сейчас, осмотрев нашу позицию на месте, я еще больше утвердился в своем мнении и лихорадочно стал искать возможность уцелеть самому и своим людям, и пока никак ее найти не могу. Ладно, придет в голову что-нибудь по ходу развития событий, пока нас никто не атакует. Раздал указания и подъехал к редутам посмотреть на веглеры. «Да, даже не знаю, что сказать. Калибр-то подходящий, примерно 5-дюймовки, да и длина ствола тоже приличная. Каменным ядром 500 метров засадит однозначно. Но на этом все плюсы этих орудий заканчиваются. Зарядная камера съемная. Это значит, веглер сделает, дай бог, 1 выстрел в час. Тем более в обслуге всего по 5 человек на орудие. Попробуй камеру подними. Весит она 100 килограмм, если не больше. Потом опусти на землю и заряди, добавив 10 килограммов пороха, а уже затем ее надо как-то приладить обратно к стволу. Еще раз, да, пожалуй, с выстрелом в час я погорячился. Скорее всего, все 1.5, если не больше. Цапфы отсутствуют. Ствол утоплен в большую колоду, собственно, и являющуюся лафетом. Вертикальная наводка осуществляется подбиванием клиньев под хвостовик, а горизонтальная — вообще ганшпугами. Это такие ломики, которыми ворочают станок при наводке. А весит весь веглер как бы не 1 тонну. Вся позиция усеяна громадным количеством предметов. Совки, совочки, ложки, большие и маленькие, бочки, бочонки, миски и кувшины — кувалты разных молотов вообще не счесть, и множество всякой хрени, название которой я просто не знаю. Сам веглер крепится к вбитым в землю массивным кольям, сложной системой тросов и блоков, предназначенной для гашения отдачи орудия. Свой пороховой запас канониры сложили в яме отдельно, что, несомненно, правильно. Взрыва мне еще тут не хватало. А вот ядер оказалось совсем мало. По 4 каменных и по 2 железных на каждое орудие. Ну и еще по паре бочек гальки. Галькой называют металлическую картечь. Хотя с таким темпом стрельбы и этого скудного запаса хватит надолго. Боже, как все печально. Остается надеяться, что имперцы будут обстреливать нас из такой же старины. То есть по ядрышку в час-два. Хотя все равно мало нам не покажется. Окопы, что ли, приказать вырыть? Мысль запоздала. Саперы уже собрали инструмент, построились и под заунывную песню потопали в лагерь. Желание догнать их и заставить работать я в себе подавил. Брабанцы и фламандцы — народ крайне независимый и гордый. Заставить заставлю, но без перепалки и, возможно, даже потасовки точно не обойтись. Отправил двух кутилье в разведку. С укрепления местность впереди плохо просматривалась, мешал туман, стелившийся по земле. Да, собственно, разведка оказалась уже лишней. В разрывах тумана стало ясно видно маленькие разноцветные фигурки дойчей, стройными рядами марширующие от Вагенбурга в нашу сторону. И упряжки. Твою же мать! 5, 8, 12! Да ну нафиг! 16 орудий! Из них 8 бомборделей! Судя по размерам и количеству лошадей в упряжи, минимум 10-дюймового калибра и еще 8 серпентин, калибром существенно меньше, но зато с длинными стволами, что позволяет им сравниться в дальнобойности с их огромными подругами. Капец! Срочно отправил спицеров на 3 лиги от моста вглубь нашей территории. Там их, надеюсь, ядра не достанут, а в случае пехотной атаки они вполне успеют вернуться. Винченцо также поступил со своими пикинерами. Остальной личный состав мы разместили под защитой редутов и палисада. Не бог весть, какое укрытие, но все-таки... С пикинерами я отправил каприза в тыл. На лошади мне здесь делать нечего, да и негде его спрятать на позиции. Ой, мама, чего-то стало страшновато. Подошел к шефу канониров и показал на копошащихся возле своих орудий германцев. «Достанете их своими трубами?» «Нет», — категорично ответил седовласый пожилой ломбардец, даже не посмотрев на позиции германцев. Своим видом он мне напомнил довольно известного советского персонажа, товарища Калинина, такой же щупленький, длинноносый и с козлиной бородкой, разве только очков нет. «Понятно. Я барон Ван Гуттен. Как мне вас называть, мэтр?» «Рафаэлло Пеллегрини, мэтр-канонир, шеф-де-шамбр 2-й артиллерийской роты его светлости Карла Бургундского», ответил ломбардец, внимательно следя за своими помощниками, возящимися возле орудий. «А что вы тогда собираетесь делать?» «А ничего», добродушно улыбнулся итальянец. «Будем ждать, пока они нас прихлопнут, как мух, или же пойдут в атаку. Тогда появится работа для моих малышек». Пеллегрини любовно провел рукой по ребристому стволу веглера. «Любите их?» «А как же?» — пылко ответил ломбардец. «Как родных». «Вот смотрите, господин барон, это Магдалина. У нее очень громкий голос, прямо как был у моей покойной жены. А Амалия, вот эта, потоньше, умеет рычать, как зверь. Мэтр, как быстро вы сможете при необходимости эвакуировать свои веглеры?» Пришлось не совсем вежливо прервать ломбардца. «Все это, конечно, хорошо, и исключительные голосовые качества веглеров тоже, несомненно, важны, но меня больше интересует другой, совершенно банальный вопрос. Как благородно и с честью отступить, если наступит такая необходимость? Проще говоря, не очень позорно свалить, а свалить придется однозначно. У дойчей орудий в 3 раза больше, а пехоты раз в 5». 2 часа, и орудия будут готовы к движению. Канонир посмотрел в сторону имперцев и невозмутимо заявил. «Господин барон, они сейчас сделают залп». «Как залп?» — ошарашенно переспросил его находящийся рядом со мной тук. «И что, попадут? В нас?» «Может быть», — с ухмылкой произнес ломбардец. Одновременно с его словами позиции имперской артиллерии окутались громадным серым облаком, а через секунду раздался грохот, перекатывающийся словно далекие раскаты грома. «Мама!» — прошептал я невольно на родном языке, четко и ясно увидев, как несколько черных шариков по крутой дуге полетели в нашу сторону. Ядра на мгновение зависли в воздухе и рухнули, подняв столбы воды с грязью, в небольшое болотце, расположенное примерно метрах в 100 впереди наших позиций. Одно из них упало чуть дальше, перелетев болото, взрыло землю и, прокатившись 10 метров, остановилось. Промах германцев, мои фламандцы и ломбардцы Винченцо встретили довольным улюлюканьем и радостными воплями. «Что вы там шепчете, мэтр?» — Поинтересовался я у канонира, приметив, что он что-то бормочет, делая пометки на восковой дощечке. Может, все-таки выстрелим в ответ или еще что-то сделаем? Но в самом деле нельзя же вот так сидеть и ничего не делать. А если дойчи попадут следующим залпом? Представил картинку развороченного редута и поежился. «Я вычисляю расстояние до них», — невозмутимо заявил ломбардец. «Это как?» «Засекаю время с момента вспышки, с момента звука, соотношу к попаданию, при этом делаю поправки на калибр их бомбарделей и поправку на ветер». «Что?» Я с недоумением уставился на канонира. «Какая-то хрень получается. Не ломбардец, а средневековый баллистический калькулятор. И это без хронометра и каких-либо оптических приборов». Мэтр Пеллегрини в ответ на мой взгляд прищурил свои маленькие глазки и рассмеялся. «Господин барон, мне 45 лет, из них 35 я нахожусь при бомбардах. Я знаю про них все, и поверьте, вычислить расстояние — это не самое сложное». «Бред!» — буркнул Тук и ушел к своим стрелкам. «О, маэстро Пеллегрини не врет», — подтвердил как раз подошедший лейтенант Ломбарцев и сделал небольшой глоток из своей фляги. «Ему как раз пришлось уехать из Милана из-за своего дьявольского искусства». «Ладно, верю, но вопрос сейчас не в этом. Мэтр Рафаэлло, согласно вашим вычислениям, мы сможем вести по имперцам огонь или нет?» «Нет. Расстояние слишком велико. Недолет будет не менее 80 туазов». «Нет? Это черт знает что. Дойчи не успокоятся, пока не разнесут все наши жалкие укрепления». Обошел Веглер, попинал его ногой. «Можно же что-то придумать. Так, а если...» «Мэтр, а если заряжать полуторными зарядами?» «Я беру всю ответственность на себя». «Ну, хотя бы немного добавить навеску пороха или плотнее забить клиньями ядро в стволе. При максимальном возвышении мы должны до них дострелить». Итальянец только покачал головой. «Не получится, господин барон. Возможно, пару выстрелов веглеры и выдержат, но все равно угол, нужный нам, мы не выставим. Можно вырыть яму под хвостовиком, но тогда станину разорвет отдачей, а рыть длинный наклонный котлован и класть стапели очень долго». «Разорвет? Да и пускай рвет. Иначе нас дойчи порвут. Устроим контрбатарейную борьбу. Один хрен, нечего терять. Они разнесут нас, если даже загнать на мост еще роту подкрепления. Позиция у нас такая уродская. Ройте, ройте, я сказал, к черту станину, я вам приказываю. Делайте, что хотите, но чтобы достали до чертовых дойчей. Покажите мне, мэтр Винченцо, свое мастерство, иначе я буду всем рассказывать, что ломбарцы — самые никудышные канониры в мире. Вот на этой паре!» Легнул я сабатоном ближайшее орудие, а потом заорал шотландцу. «Тук! Уильям, мать твою! Десяток кутилье в помощь канонирам! Нет, два десятка, и поживей, шкуру спущу!» «А что? Веглерам однозначно конец. Побьет их ядрами, а так хоть постреляем, повеселимся. Вот ни разу в жизни не видел, как рвется орудийный ствол. Интересно же!» Канониры и кутилье облепили орудия. Мэтр Винченцо забегал вокруг них, надсаживая глотку. Я отошел немного в сторону и наблюдал за позициями имперцев. На них тоже суетились вокруг орудий маленькие фигурки. «Ой, кажется...» «Нет, не кажется». Бомбардели германцев изрыгнули длинные языки пламени и окутались дымом. Ядра взлетели и удивительно кучно шлепнулись, не долетев до нас 10 метров. Три зарылись в землю, а четвертая, отрикошетив, влепилась прямо в переднюю стену крайнего редута. Грохнула так, что затряслась земля под ногами. Когда рассеялось облако пыли, я ошарашенно увидел, что половины передней стены нет. Каменная глыба проломила ее, отрикошетила от сложенных горкой наших ядер, лопнула на три части и гордо застыла прямо посередине позиции. Потрогал осколок ногой. «Мрамор, ёптыть! 50 кг ядро весит, если не больше!» С ужасом обнаружил, что одного из канониров буквально разорвало на части. Прямо передо мной в лужице крови лежала его рука в обрывке красного жака. Указательный палец с тоненьким золотым колечком судорожно подергивался. «Твою же маман!» Один из ломбарцев спокойно поднял эту руку, отнес к бесформенной кучке плоти, бывшей еще секунду назад человеком, и положил рядом. Потом также спокойно принялся с товарищами наводить порядок на позиции. Сука! Никак не привыкну к такому равнодушию к смерти, хотя самому тоже глубоко наплевать. «Господин барон!» — подскочил мэтр Рафаэлла. «Вам надо отойти в сторону!» «Да, монсьор!» — Тук потянул меня за руку. «Бог его знает, что ожидать от этих адских машин, да и от ломбардцев тоже! Пакостный же народишко!» — оттолкнул шотландца. «Мэтр, не волнуйтесь, господин барон, меня не заденет!» Канонир, не оглядываясь, побежал к Веглеру. «По Гульдену каждому, если попадете!» — крикнул итальянцу в спину и все-таки отошел на 20 метров назад к лейтенанту ломбардского отряда, спокойно сидящему на ящике и неторопливо потягивающему венцо. «Не заденет его», — говорит. «Все равно мне. Главное, хоть куда-нибудь попади перед этим». «Это вы зря, монсьор, про Гульдены-то», — забурчал Тук. «А вдруг попадут? Машина чай не безразмерная». «Братец, когда мы все здесь сдохнем, золотишко вряд ли нам понадобится». «Так-то оно так», — шотландец не договорил. Грохнуло так, что я едва удержался на ногах. Земля заходила ходуном, а все вокруг заволокло плотным белесым дымом. Когда дым снес ветерок, увидел, что крайний веглер разорвало в казенной части, развернув уродливым цветком лопнувшие полосы железа, из которых был сварен его ствол. Второй с виду казался целым, но его опрокинуло на бок. Левое колесо сорвало с оси и откинуло в сторону. «Святой Георгий! Матерь Божья! Святая Магдалина! Ломбардия! Грязные алиманы! Накол им перцев!» Я сначала не понял, почему веселятся, вопят и пританцовывают на палисаде арбалетчики, кутилье и ломбардцы. Но, подбежав к ним, сам заорал от радости. Позиции имперских бомбарделей были окутаны дымом, из которого выплескивались языки пламени. «Попали! Попали!» Рядом со мной приплясывал и орал Тук, совсем забыв, что как раз этого он и опасался в своей шотландской прижимистости. Поискал глазами мэтра Рафаэлла и с облегчением вздохнул. Ломбардец вытирал платком закопченное лицо и, пошатываясь, шел в мою сторону. «Вы лучший в мире бомбардир, мэтр!» На радостях хлопнул его по плечу и, заметив, что он не расслышал, проорал ломбардцу прямо в ухо. «Вы лучший! Награда ваша!» «Я знаю! Прямо в пороховой погреб! Такого у меня еще не случалось!» — крикнул канонир в ответ, оглушенно тряся головой. «Но у них еще много орудий! Я пойду!» Ломбардец развернулся и побрел к следующей паре веглеров. «Ну, очень хорошо начался бой!» «Отлично! Настроение взлетело до небес. Надо как-нибудь этого гения артиллерии переманить к себе. Главное, чтобы его не пришибло раньше времени, а потом я придумаю как. Мои масарабы, конечно, к пушечному делу народ способный, но рассчитывать дистанции по звуку и виртуозно пулять за километр каменными болванками они точно не умеют». Отобрал у лейтенанта Гримальди флягу с вином и сделал пару глотков. «Мерзкая кислятина, но сейчас сойдет». Моя фляга с отличным рейнским, как назло, осталась на седле у каприза. Ладно, потерплю на радостях, а радоваться есть чему. Двумя попаданиями мы вывели из строя все бомбардели германцев. У них еще оставались серпентины, но это совсем не одно и то же. Немцы со второго залпа стали накрывать наши позиции, но 10-килограммовые свинцовые ядра не пробивали стены редутов, хотя палисад расковыряли изрядно. Но и полили из серпентин имперцы гораздо быстрее, чем из больших орудий. Залпы следовали через каждые полчаса, а то и быстрее. Сами понимаете, часов у меня засечь время нет. Какими бы маломощными ни были серпентины, урон все-таки они наносили, и немалый. Уже половину канониров и 10 арбалетчиков пришлось эвакуировать в тыл. Их сильно посекло щепками от палисада. Еще одним удачным залпом немцы повредили венглер. К счастью, не критично. При этом убило сразу двоих фламандцев и оторвало ногу ломбардцу. Мэтр Рафаэлло следующим залпом угодил в выстроившихся за своими орудийными позициями имперских пехотинцев и артиллерийские упряжки. Сколько их убило, не знаю. Надеюсь, много. Я имею в виду не лошадок, а дойчей. Но немцы после этого быстренько отошли в тыл почти к самым стенам Вагенбурга. Все равно размен получился не в нашу пользу. Оба веглера опять вышли из строя. У одного лопнула колесная ось, и станина села на пузо, а у второго расколола пополам лафет, сорвав при этом ствол с креплений. Все-таки дерьмовый средневековый огнестрел. Но ничего. Я уже примерно наметил себе несколько усовершенствований. Остается только найти мастера, способного воплотить их в жизнь. К обеду компания потеряла 15 человек ранеными и 8 убитыми. Ломбардцы еще больше. Человек 30 в общей сложности. К счастью, спицеры обошлись без потерь. До них ядра просто не долетали. Оставшаяся пара орудий пока не стреляла. Канониры вместе с Кутилье копали наклонную позицию по всем правилам и укладывали специальные стапели, по которым Венглер откатывался при отдаче. Экспериментировать, как с первыми парами, мэтр Рафаэлло не решился. Все-таки последние орудия. Повредит их, и все. Останемся совсем беззубыми. Прискакал Герольд и сообщил приказ Карла. «Держаться! Типа вся армия и он сам лично восхищаются нами!» И много еще разной возвышенной дребедени. Он, да и я, тоже прекрасно понимали, что слать новые орудия и подкрепления к нам смысла нет. Их тоже перемелют орудия имперцев. Сюда сразу надо было бы ставить пару батарей посовременнее и подальнобойнее, и уже под них готовить основательные укрепления. А вот тогда ситуация автоматически становилась патовой, то есть выгодной для нас. Все-таки дерьмовый из герцога полководец. Я убрал с позиции почти весь личный состав, оставив только наблюдателей, и сел в сторонке с Туком и ломбардским лейтенантом. Его дерьмовое венцо мы давно прикончили и спокойно дожидались, когда посланный за добавкой Кутилье притащит нам еще. Ну а что еще делать под орудийным обстрелом? Ближе к вечеру мэтр Рафаэлло наконец-то выпалил из последней пары веглеров. И попал хренов ломбардец. Попал виртуоз артиллерийский. Каменное ядро на рикошете снесло сразу 2 серпентины и прокатилось по обслуге. Их вопли донес до нас вовремя поднявшийся ветерок. Приятные же звуки, хочу я вам сказать. Второе ядро при падении, скорее всего, разнесло на куски. Сработав в осколочном варианте, оно пришибло кого-то важного. Кого именно, совершенно не ясно. Опять же говорю, подзорные трубы — редкость сейчас неимоверная и стоят как бомбарда. Но ажиотаж на позициях имперцев начался совершенно замечательный. И главное, серпентины наконец-то замолчали. Правда, радость победы омрачала, что у нас осталось всего одно орудие. Второй веглер разорвало в клочья, попутно поубивав почти всех оставшихся в строю канониров. Мэтр Рафаэлло, к счастью, выжил, но ему опалило лицо и сильно контузило. Ломбардец совершенно оглох и стал трясти головой, как припадочный. Очень печальное, хочу вам сказать, зрелище. Но буду надеяться, что оклемается. Средневековый народишко покрепче будет, чем современные человеческие особи. «Монсьор, кажись, пора спицеров наших возвращать», — обеспокоенно заявил мне Тук с бруствера. «Лезут?» «Пока нет, ваша милость, но колонны уже формируют». «Посылай за Иоахимом, живо!» — приказал я шотландцу. И повернулся к лейтенанту Гримальди. «Ну что, Винченцо, как будем строить диспозицию?» Ломбардец хоть и успел нажраться до практически невменяемого состояния, тем не менее мыслил достаточно трезво. Он вскарабкался на бруствер, поглядел на имперцев, затем обернулся и жалобно заявил. «Как бы это, Жан, может, мы почетно отступим?» «Прицепим оставшиеся орудия к упряжке и отступим». «Все равно, герои, сколько продержались?» «И не думай даже!» — состроил я зверскую рожу. «Ну, тогда...» — лейтенант развел руками. «Стрелки в промежутках между редутами за остатками палисада, спицеры по фалангам, левая сторона твоя, правая моя. Ты это хотел сказать?» «Ну да...» — итальянец горестно вздохнул. «Вот уговаривала меня мама жениться, а я не послушал». «Маму надо всегда слушать, Винченцо. Командуй давай», — посоветовал я итальянцу и, прикрываясь от солнца ладонью, постарался рассмотреть готовящих атаку имперцев. 3 колонны, примерно по 100 пикинеров в каждой, несколько десятков кулевренеров и как минимум 2 копья конных риттеров. А у меня осталось в общей сложности вместе с ломбардцами 60 арбалетчиков, 50 кутилье и 100 спицеров. Какой-то не очень оптимистичный расклад получается. Отпевать себя, конечно, рано, но и поводов для оптимизма становится все меньше. Да ладно, никто меня в наемники не тянул, сам себя определил в них по глупости великой, поэтому нехрен плакаться. Напинал арбалетчиков с кутилье и заставил утыкать разным дрекольем все подступы. Есть небольшая надежда, что германцы попрут атаковать в конном строю. Будет им сюрприз. Приметил своего пажа Иоста и подозвал к себе. «Летишь сейчас к нашему кондюкто, господину Бернару де Ровенштайну, и сообщишь ему следующее. В результате артиллерийского противостояния удалось повредить и вывести из строя все вражеские орудия. Общим числом 20, при этом нанеся значительный урон имперским канонирам и пехоте. При всем противостоянии наши потери 5 веглеров и до 50 душ убитыми и ранеными. На данный момент атакуем мы значительными силами в пехоте и кавалерии. Позиции за нами и сдавать их не собираемся. Понял? Повторяй». Мальчишка вытянулся и отбарабанил донесение слово в слово. «Хороший у меня паж. Подобрал его как-то в Генте. Парнишка трудился углежогом, и я, проезжая мимо, увидел, как его лупит мастер деревянной лопатой, причем совершенно не сдерживаясь. Вот-вот дух вышибет. Вмешался, конечно», — Франсуа припомнив. «Маленько толстому уроду физию попортил, поставил на место, а потом выкупил Иоста за 2 сюрвейера. Просто так забрать не смог. Притащился городской бальи со стражниками и пришлось заплатить. Фландрия все-таки. На дворян шибко не оглядываются. При конфликте мог получиться жуткий шкандаль. Карл своих подданных строго-настрого запретил притеснять при прохождении армии. Да бог с ними, с монетами-то. Парень оказался сиротой, причем уже долго бедствовал. А мне как раз пажа не хватало, так что приобретение оказалось очень полезным. Иост мигом выучился всему нужному, оказался немногословным, очень сообразительным, старательным и аккуратным, и я пока еще ни разу не пожалел о решении его подобрать. Но, как ни странно это звучит, Франсуа он мне заменить не смог. Франсуа. Черт, какой нахрен Франсуа? Франсуаза. Обвела меня девчонка вокруг пальца, как сопливого пацана. До сих пор злюсь, впрочем, без особых на то оснований. Просто так. Тоже подобрал, обогрел, приблизил. Даже привыкнуть успел. Тук вообще его за своего братишку почитал. До сих пор не знает, что Франсуа за девицей оказался. И что? Гостили мы в Канда-да-Фуа, где парень Франсуа и остался. Уже в качестве девицы Франсуазы де Саматан, фрейлины у Мадлен Французской, принцессы Вианской, Биарнской и Андорской. Блять, позорище. Не смог парня от девчонки отличить. Как так случилось? А вот сам не знаю и вспоминать не хочу. Проводил грустным взглядом со всех ног улепетывающего мальчишку. Правильно я сделал, что его отправил. Выживет. А так, несомненно, ввяжется в свалку. Парень боевой. И только бог знает, чем это закончится. Мерно шагая, подошли спицеры и сразу стали строиться в фалангу. Иоахим ван дер Вельде спрыгнул с коня, взял чехол с цвайхандером и отправил коня с учеником в тыл. Тоже, как и я, собрался пешим воевать. Ну что же, это правильно. К нам подошел лейтенант Гримальди. Он помахивал здоровенной двулезвийной секирой. Солидно и страшно выглядит ломбардец. Правда, я не понимаю, как такому бухому можно рубиться. Да и черт с ним. Собственно, какая мне разница? Собирается, значит, знает как. Тук остался верен себе. Вооружился глефой. Сегодня, в честь своего назначения лейтенантом, он надел полный комплект миланского доспеха и выглядел более чем внушительно. Латы подарил ему я, еще в самом начале нашей истории. Снял с неизвестного кабальера, зарубленного мною, при стычке с отрядом Гийома де Монфакона. Ни дна ему, ни покрышки, собаки дохлой. Мое оружие известно. Тальвар и баклер с прикрученным граненым умбоном шипом. Двуручником в пешем порядке я еще действовать не рискую. Вот подучусь, тогда... А пока только тальвар или эспада. Но тальвар в тесной сшибке предпочтительнее. Клинок шире и толще, меньше шансов сломать. Пора. Прошелся вдоль строя, остановился и, секунду помолчав, выкрикнул. «Мы же не собираемся жить вечно, но и спешить в ад не будем. Все равно места для нас там готовы, и никто их не займет, верно? «Верно!» — заорали рутьеры. «Не верю я в ритуалы и приметы. Совсем. Но если эта старая рутьерская поговорка помогает, готов ее орать перед строем хоть 10 раз на день». «Они двинулись», — хлопнул меня по плечу Иоахим. «Для них же хуже. Имперские кавалеристы, красуясь разноцветными значками, вымпелами и начищенными доспехами, постепенно приближались. Пока сдерживают коней. Когда останется 300 метров, рванут галопом, возьмут разгон, чтобы смести, разорвать и растоптать любого противника своими закованными в железо громадными дистриерами. За ними ровными шеренгами шагают пикинеры. Когда кавалеристы сомнут строй и уйдут с клиньями в стороны, пикинеры завершат разгром, добив остатки сопротивления, если таковые еще будут. «Святой Варфоломей! Что это они тащат?» — вдруг ахнул Тук. За рядами риттеров я тоже увидел две повозки, которые толкали впереди себя германцы. В повозках блестели бронзой уложенные в ряд стволы, прикрытые поверху большими деревянными щитами. «Это, братец, органы!» — ляпнул я шотландцу. «Зачем?» — вытаращился на меня Тук. «С дерьмом нас мешать, что непонятно. 10 кулеврин в рядок на повозке стреляют залпом. Рибо-де-Кин называется. Долбаные дойчи. Пулеметы средневековые, ёптыть. Достаточно опасное оружие. Калибр, к счастью, маленький, вряд ли больше 30 миллиметров. Те же самые аркебузы, уложенные в рядок на повозку. Казнозарядные, значит, перезаряжаться будут долго. Как бы терпимо. Остатки палисада нас укроют. Бить они будут 100-150 метров. При перезарядке канониры покажутся из-за щитов, станут добычей арбалетчиков. Но посмотрим». Вытащил из ножен тальвар. Мелодично звякнули закованные в клинок стальные шарики. По серо-сине стали блеснули матовые солнечные зайчики, оттеняя узорчатую арабскую вязь. На клинке написано: «Это третье орудие богов выковал Рахман Чатхаборти для великого и славного Раджи Камлала из небесного металла, подарка богов, упавшего с неба в год Ханумана». Эпично, да? Я держу в руках саблю, выкованную из метеоритного железа. Сюжет для легенды, однако. Не знаю, насколько это подарок богов, но сталь великолепна. При первом же приступе Нейса я ею прорубил шлем швейцарца, защитника города, почти напополам, а на клинке и царапинки не осталось. Эту саблю подарил мне дворцовый синешаль Робер де Бальзамон в Канда-де-Фуа. Мужественный старик, истинный кабальера, верный друг. Один бог знает, встречусь ли я еще с ним. «Готовься, готовься!» — закричали наблюдатели. Германские рыцари пустили коней рысью. Делиться не стали, ломбардцев проигнорировали, направились одной группой прямо на нас. Вроде и умно. Сомнут, в брешь хлынет пехота и зайдет ломбардцам в тыл. Но одновременно и глупо. Сейчас поймут, почему. Земля начала ощутимо подрагивать от ударов копыт десятков громадных, окованных железом лошадей. «Залп!» — рядом со мной послышалась команда Тука, и сразу же звонко щелкнули арбалеты, потом еще раз и еще. В первой линии рыцарей почти треть лошадей, как по мановению волшебной палочки, полетели кубарем по земле, давя и подминая под себя всадников. Я ясно различил протянувшиеся к риттерам черные росчерки арбалетных болтов. Вылетели из седла еще несколько всадников, затем еще. Но лава неотвратимо приближалась. Полностью погасить атаку не удалось. Арбалетчиков мало, да и не всегда болт может прошибить рыцарские конские доспехи. Грохот копыт стал заглушать все остальные звуки. Фаланга ощетинилась списами. Первый ряд упер их в землю, второй держал на уровне груди, а третий положил на плечи второму ряду. Четвертый держал пики почти вертикально, с легким наклоном в сторону атаки. Еще несколько лошадей рухнули на кольях, но основная масса с ужасающим грохотом и треском врезалась в фалангу. Раздались яростные вопли и грязная брань, истошно ржали кони. На доли секунды железный вал завис над спицерами. Показалось, что уже ничто не сможет остановить закованных в доспехи монстров, и рухнул. Проткнутые гранеными остриями лошади с истошным ржанием полетели на землю, ломая себе ноги и плюща всадников. Несколько риттеров, вылетев на полном ходу из седла, грохнулись прямо в середину фаланги, и их сейчас резали, как баранов наши кутилье. Треть рыцарей каким-то чудесным образом уцелели при первом натиске, и теперь они, поднимая на дыбы своих дистриеров, пытались срубать древки пик. Защелкали арбалеты, сквозь строй просочились кутильеры и стали рубить коням ноги, а затем резать глотки упавшим вместе со своими скакунами германцам. Все! Глупость на поле боя порождает смерть. Рыцарская конная атака... умерла. Из кровавой каши вырвался всего один всадник, и то его конь хромал на все ноги, а проскакав всего десяток метров, он и вовсе с жалобным ржанием рухнул на землю. К нему сразу метнулось несколько кутилье, несколько ударов, протяжный стон, и наступила тишина, прерываемая лишь жалобным ржанием искалеченных лошадей. «Кровавый крест!» Над полем боя пронесся страшный рев рутьеров, прервавшийся грохотом рибадекинов, которые германская пехота успела подтащить на дистанцию выстрела. Свинцовые шарики хлестнули по палисаду. Рухнули не успевшие вернуться в строй кутилье, резали кошельки и снимали доспехи с трупов. Жадность, она того, не способствует долголетию. А сел на землю молчаливый здоровяк Клаас из Гента по прозвищу Кувалда. Пуля попала ему прямо в глаз. Его неразлучный товарищ Вернер по прозвищу Бритва, зажимая простреленное плечо, со стоном согнулся и повалился на залитую кровью траву. Со стороны ломбардцев тоже раздавались крики и брань. Второй рибадекин установили как раз напротив них. Стройные шеренги германских пехотинцев в белых вапенроках с черным орлом на груди, печатая шаг и лязгая железом, стали неторопливо приближаться, выдерживая строй. «Уильям, начинайте стрелять!» — проорал я шотландцу и, спустившись с редута, встал в строй. «Опять последний и решительный. Когда оно уже закончится?» «Да никогда, наверное». Не переставая, лязгали арбалеты, но дойчи, спокойно перешагивая через своих упавших товарищей, неотвратимо приближались. 50 метров. 20 метров. С позиции ломбардцев раздались лязг и грохот клинков о железо. Там уже сшиблись. «Рейх!» Германцы с воплем перешли на бег и с лязгом врезались в нашу фалангу. Проскользнув между гранеными наконечниками, я вдавил острие тальвара в разъявленный рот пикинера, одновременно вбив шип баклера в горло его соседа по шеренге. С противным скрежетом сразу две пики ударили в кирасу. Повернувшись боком, соскользнул с них и косыми круговыми махами расчистил вокруг себя место. Принял на баклер удар тесака и срубил руку, державшую его. На обратном махе располосовал бородатую вражью морду и сразу покатился на землю, сбитый с ног чьей-то тяжелой, омерзительно воняющей потом тушей. По горжету лязгнул кинжал, а на руку с зажатым баклером наступил башмак из грубой кожи. Чудом вывернулся и саданул навершием сабли в красную рожу германца, навалившегося на меня и разъявившего в вопле свою пасть, полную черных гнилых зубов. Сбросил его, встал на колени и получил сразу несколько ударов по спине. Молясь, чтобы кираса выдержала, рубанул наотмашь по чьим-то коленям. Заорал от отчаяния и встал на ноги. Крутанулся на месте, срубил руку с топором и распорол горло кнехту. Попытался оглядеться и приметил лейтенанта Вандервельде, который каждым взмахом своего чудовищного цвайхандера прорубал целые просеки в германском строе. Рядом с ним отчаянно вертел глефой тук, и рубились спицеры, уже давно сломавшие свои пики. Все пошло в разнос. «Строй! Строй, сукины дети! Все в строй!» Рутьеры, повинуясь команде, стали сбиваться в шеренгу и теснить шаг за шагом дойчей. Кутильеры подавали спицерам брошенные и запасные пики и тоже становились рядом. сбежали с редутов арбалетчики, расстрелявшие все болты, и присоединились к фаланге. Вопли, треск, лязг металла, стоны и крики слились в сплошной гул, бившийся в такт ударом сердца. «Вперед, кровавый крест!» В диком, непонятном восторге заорал я и плечом к плечу с остальными рутьерами врезался в дрогнувших и попятившихся германских кнехтов. «Ура!» — рубанул по шапелю убегающего кнехта, развалив ему голову почти пополам. Догнал второго и всадил между лопаток граненый шип баклера, сбил в сторону палаш третьего и, снеся его ударом плеча с ног, воткнул кривой клинок Тальвара дойчу в горло. Внезапно в мозгах, полных эйфории и адреналина, мелькнула трезвая и очень страшная мысль. «Рибадекины! Ложись!» — заорал на инстинктах современного человека, привыкшего живо шлепаться на землю при первой опасности обстрела, и сразу поправился, осознав, что рутьеры меня не поймут. «Назад, вашу мать! Назад! Нарядут!» Грохот, клубы дыма, сильный удар в грудь, звон и темнота. «Ты это куда собрался?» «Возвращайся и запомни. Арманьяки никогда не бросают незавершенные дела». Невысокий плотный мужчина с бородкой-клинышком в готическом доспехе и котте с вышитым на ней геральдическим щитом с червленными львами по четвертям на серебряном фоне остановился рядом, строго, но добро посмотрел, потрепал меня по голове и скрылся в тумане. «Ах, Жан, вечно ты спешишь!» Маленькая изящная девушка в богатом шитом золотом платье и с младенцем на руках рассмеялась, рассыпав серебряные колокольчики, тряхнула волной необычайно красивых золотистых волос и, проведя ладошкой у меня по лбу, тоже исчезла в тумане. «Иди ко мне! Иди!» Перед глазами появилось строгое, очень красивое женское лицо, обрамленное монашеской черной накидкой, и внезапно белый туман вокруг исчез, сменившись ударившим в глаза солнечным светом. Я приподнялся на локтях и сразу застонал от тупой боли в груди. Оглянулся по сторонам. Трупы. Лужи крови. Мерзкий запах свежей требухи и дерьма. Черт, черт. «Черт! Где я и при чем здесь мой отец, мать и Жанна? Твою же душу Богу в качель! Он живой! Капитан наш живой!» Раздалось рядом сразу несколько криков, и вместе с ними пришло осознание происходящего. Уперся руками в землю, встал на колени, и сразу несколько сильных рук поставили меня на ноги. «Назад! Нарядут! Они сейчас будут стрелять!» «Дойчи отступили, капитан! Мы их разбили!» Оперся на подставленное плечо и, волоча за собой на запястной петле Тальвар, поковылял в сторону редута. Дошел, сел, оперся спиной о фашины и увидел влетевшего на мост Герольда, точнее Персивана. Совсем юный парнишка осадил коня, спрыгнул на землю и, выдав из трубы затейливую трель, торжественно прокричал: «Его светлость, герцог Бургундии, Фландрии и Брабанта Карл Смелый повелевает вам отступить и вернуться в лагерь. Император Священной Римской империи Фридрихус Габсбург прислал парламентеров и запросил мира. Слава Бургундии!» Во как! Не обращая внимания на служку Герольда и практически не понимая, что он там лепечет, скосил глаза на свою кирасу. Грудная пластина была проломлена насквозь. В дыре застряло небольшое свинцовое ядро. Совсем маленькое. Сантиметра три в окружности. В меня попало ядро из кулеврины. Мать! А я живой! «Монсьор! Монсьор! Победа! Мы победили!» Поднял голову и увидел своего верного эскудера Уильяма Логана по прозвищу Тук. Шотландец улыбался во всю свою раскрасневшуюся грязную физиономию и что-то орал. Доспех на нем, такой красивый и щегольской еще с утра, превратился в некое подобие помятой и дырявой консервной банки. В откинутом на затылок саладе торчал обломанный арбалетный болт, пробивший гребень шлема, забрало выломано, а правый наплечник вырван с корнем, обнажив стеганый гамбизон и обрывки ремней. «Ножевой, братец Тук!» «А где Иоахим?» В памяти отложился кадр, в котором лейтенант, воя волком от отчаяния, пытался вырвать из зарубленного германского латника свой намертво застрявший в нем цвайхандер. «Где Вандервельде?» Поймал за котту первого попавшегося под руку спицера и дернул к себе. «Отвечай, козлорогий, где Иоахим?» По потупившимся глазам все понял. «Помоги!» Встал на ноги и с ужасом понял, что компании у меня уже нет. Вокруг толпится от силы 20 человек, и еще столько же лежит за редутом. Окровавленные, страшно изрубленные, но, к счастью, живые. Компания умерла. Как до этого умирала 4 раза, по рассказам Гаутена. Умирала и возрождалась. «И возродится опять! Я это сделаю!» Нащупал рукой рукоятку тальвара и вскинул клинок вверх. «Кровавый крест бессмертен! Да здравствуют рутьеры! Крест!» В небо полетел торжествующий рев наемников, который неожиданно поддержала кучка оставшихся в живых ломбардцев и их лейтенант конт Винченцо де Гримальди. В изрубленном доспехе, истекающий кровью, но живой. И, как всегда, пьяный в усмерть.